«Надо вам и дальше обследовать», — сказала Капитолина. «Пошлите на дом обследование, запросите диспансер тоже». Он и сам должен был давно это сделать. Стыдно. Но стыдиться долго Виталий сейчас не смог. Он вспомнил, как они ходили с Верой в библиотеку, как он заслонил ее, когда проходила мимо четвертое отделение. Как-то сразу отодвинулись мысли о полученных медсведениях, о жалком родиче Миржиевской. Он сидел и снова вспоминал их поход с Верой. Невольно вспоминалось и то, что она мало читала, оказывается, что она думает, будто книгу достаточно прочесть один раз, как спортивный отчет, где главное, кто победил. Многое ей надо еще объяснить, многому учить. И как должно быть увлекательно все ей объяснять, видеть, как она начинает понимать настоящую красоту. Только интересно, он что, в больнице это делать собирается? Виталий не знал. Он ведь просто мечтал, он не строил никаких планов. Глава 15. С утра Анжела Степановна суетилась, доставала в бельевой крахмальную салфетку, перемывала парадные чашки, извлекла откуда-то пачку печенья. Ждали профессора Белосельского. И вот, наконец, послышался старческий, умиленный голос. — Здравствуйте, Анжела Степановна, здравствуйте, дорогая моя. Как себя чувствуете? Выглядите вы прекрасно. Немного нас, старой гвардии, осталось. Все в ординаторской заранее встали навстречу. И вот открылась дверь, и, сияя, вошел Георгий Владимирович Белосельский. Очень высокий, рассказывали, он в молодости был спортсменом, и играл во все игры, и бегал, и плавал. Тогда было принято такое совместительство. С седой бетховенской гривой, в черном костюме и при бабочке. Он импонировал. Родственники больных, если им удавалось с ним побеседовать хоть минуту, всегда оставались в успокаивающей совести уверенности, что они сделали для своих несчастных близких все, что только в силах человеческих. Врачей он приветствовал столь же умиленно. «Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте. Можно к вам, Капитолина Харитонна?» «Как вы можете спрашивать, Георгий Владимирович? Вы хозяйка, вы распоряжаетесь». Не переставая улыбаться, Георгий Владимирович пожимал всем руки и, только завершив эту церемонию, уселся, наконец, на свое обычное место за столом Люды, а Люда пересела на диван. Уселись и остальные. Дверь открылась, и торжественно вплыла Анжела Степановна с подносом, на котором под белоснежной салфеткой покоилась профессорская чашка и профессорский чайник и профессорское печенье. «Спасибо, Анжела Степановна, спасибо, дорогая!» Казалось, Георгий Владимирович вот-вот прослезится от умиления. Виталию предстояло представлять Веру, может быть, поэтому он был не в духе, и профессорские умиления так его раздражали. Вот сейчас прихлопнет ее Белосельский диагнозом и на всю жизнь. Потому что диагноз одного профессора может отменить только другой профессор. И происходит такое крайне редко. А что сейчас мог Виталий сделать для Веры? Ничего. Ни для кого-нибудь, для Веры, и ничего не может сделать. «Кто сейчас докладывает, Капитолина Харитонна? У вас всегда интересные случаи. Случаи. Ему Вера — случай». Виталий сам так часто говорил. «Интересный случай». Но по отношению к Вере это бесило. «Сегодня Виталий Сергеевич». «Прекрасно. Мы вас слушаем, Виталий Сергеевич. Поведайте нам». «Я еще только два слова», — вмешалась Капитолина. «За эту девочку, Георгий Владимирович, мы все очень переживаем. Способная, прекрасно учится, а главное, писаная красавица. Конечно, это печально, когда такие девочки болеют, но что поделаешь, Капитолина Харитонна, болезнь никого не щадит». я бы изобразил болезнь,